666. Жду гениев, которые разберут данное убийство и расскажут нам всем, как повторить нечто подобное. Не слишком ли большой дамаг влетает в боссов? Что-то не верится мне в легальность подобного убийства. Парень сверху, мы можем улучшать свои атрибуты, но нам нужны для этого души. Пофарми пару дней и вкинь все в силу, скорее всего с правильным шмотом и бафами ты выдашь примерно такой же урон. Почему боссы так и не нанесли ему урон? Это короткое видео вызвало сумасшедшие дискуссии среди игроков. Многие начали советовать другим это видео в качестве гайда, с помощью которого любой сможет убить безымянного короля, безусловно очень сложного босса, но просмотрев его они понимали, что все это видео было просто шуткой. Научиться чему-то? Никакие матерные слова не смогут описать их мысли после просмотра данного видео. Многие игроки начали анализировать действия, которые были показаны в этом видео, а также вещи, которые были использованы Чэнь Мо. Очевидно, что Чэнь Мо надел кольцо с красным слезным камнем. Суть этого кольца заключалась в том, что при низком уровне здоровья атаки игрока существенно усиливались. Поэтому Чэнь Мо намеренно уменьшил свое количество здоровья, просто для того, чтобы это кольцо начало работать, тем самым увеличив его урон. Кроме того, Чэнь Мо также использовал некоторые свитки и заклинания. Глава 553. Разбор полетов. После сложения множества бафов и особой экипировки сила атаки Чэнь Мо была поднята до очень высокого уровня, плюс меч изгнанника имел довольно высокий урон, что в общей сложности привело к убийству двух боссов всего за 6 ударов. Но к этой ситуации очень хорошо подходила фраза «Можешь не пытаться, все равно не повторишь», потому что такое быстрое убийство требовало очень высокого понимания игры, и всего одна единственная даже малюсенькая ошибка привела бы к смерти. Но помимо всего прочего многие были удивлены тем, что сам безымянный король не смог попасть по нему. Наконец, посмотрев это видео множество раз, один игрок пришел к ошеломляющему выводу. Чэнь Мо не читерил. Причина, по которой он не был поражен атаками короля, заключается в том, что когда он атаковал, он всегда чуть пригибал свое тело, из-за чего когда копье короля соприкасалось с его мечом, оно откланялось и пролетало мимо его тела. Увидев такое заключение, многие были ошеломлены. И не только это, игрок, который пришел к такому выводу, сказал, что в этом видео было сокрыто еще множество секретов. Он попытался воссоздать нечто подобное с мечом изгнанника и практически идентичной экипировкой, но в итоге умер подряд около 10 раз. Позже он начал просматривать это видео кадр за кадром, из-за чего смог обнаружить две вещи. При владении тяжелым оружием в Dark Souls игрок неосознанным чуть опускал свое туловище, а атаки короля приходились либо в туловище, либо в голову, поэтому каждый мог легко избежать его атак, если умел приседать вовремя. И причина, из-за которой он не мог повторить быстрое убийство, которое было показано Чэнь Мо, заключается в том, что если игрок приседал слишком рано, то король в итоге атаковал целясь в ноги, а не в верхнюю часть тела, что приводило к быстрой смерти. Другими словами, если игрок был слишком медлителен или слишком быстр, копье короля в конечном итоге попадет по телу игрока. И причина, из-за которой Чэнь Мо смог убить этого босса и не умереть, заключается в том, что он попадал практически в идеальные тайминги. Он уклонялся от атаки короля и тут же контратаковал. Но стандартной выносливости даже с вкачанными атрибутами было бы недостаточно, так что Чэнь Мо скорее всего использовал вещи, которые повышали стандартное значение выносливости игрока. Но в любом случае, после нескольких экспериментов оказалось, что то, что показал в своем видео Чэнь Мо, действительно можно было сделать. Многие люди, которые сомневались в том, что в игре вообще существует Пангу, исчезли после публикации этого видео. Дело было не в том, что они верили в это, а в том, что они хотели, чтобы Чэнь Мо немного пострадал. Да и даже если бы дело было в Пангу, на данный момент любой игровой движок содержал в себе несколько ИИ, которые хоть и были намного хуже Пангу или происхождения, тем не менее они зачастую были заточены под одну конкретную задачу. В конце концов многое было связано с техническими ограничениями. Современные технологии позволяли в виртуальных играх игрокам выполнять только те действия, которые были записаны, из-за чего многие игроки не могли творить все, что угодно. Те же прыжки и перекаты без пангу были бы однотипными до такой степени, что любой игрок всегда прыгал бы на 2 метра и перекатывался на 1,5. Конечно, это было утрирование, но по большей части все так бы и было. То же самое можно было сказать и о игре «Рыцарская слава». Хотя в этой игре имитировались настоящие рыцарские бои, игроки смогли бы выполнять только некоторые действия, по типу банального перемещения и махания мечом, ну и далее по списку. Но то, что показал Чэнь Мо, ясно показывало преимущество присутствия Пангу. С одной стороны, любой игрок мог отклоняться и наклоняться так, как хотел. С другой стороны, в этом видео было показаны физические аспекты присутствия Пангу. На видео Чэнь Мо остановил виверну прямо перед собой огромным двуручным мечом. Зрители могли ясно увидеть то, что после того, как Чэнь Мо попал по голове виверны, помимо того, что эта виверна была пригвождена к земле, сам Чэнь Мо также был немного отодвинут назад. В то же время огромная сила, приложенная к удару, нанесла большой урон виверне. И так как задняя половина тела виверны все еще продолжала двигаться вперед, но из-за того, что ее голова была пригвождена мечом Чэнь Мо, ее тело чуть ли не свернулось в трубочку. И после этого Чэнь Мо яростно ударил своим мечом по голове оглушенной виверны, и каждый мог почувствовать тяжесть этого удара. Можно сказать, что Пангу показал себя во всей красе в этом видео. И такая выразительная сила и такой хороший отклик не присутствовал в игре «Рыцарская слава». Хотя игра «Рыцарская слава» была очень реалистичной, в конце концов она была о битвах между рыцарями, разрыв между которыми был не очень велик, и в такой игре просто не было подобных ситуаций, как в игре Dark Souls. И битва, показанная Чэнь Мо, это битва между человеком и виверной, а также битва между человеком и богом, да даже само по себе это звучало довольно эпично. Многие думали, что Dark Souls – это игра, которая была сосредоточена на избиении игроков. Но после просмотра видео Чэнь Мо многие поняли, что они были еще на самом дне. Если кто-то смог убить безымянного короля всего за 6 ударов, то получается и других боссов можно было убить так же быстро. После просмотра этого видео многие игроки вдруг обрели небывалый энтузиазм. Всем стало очевидно, что сообщество игры практически не изучило эту игру. И да, в эту игру действительно можно было играть как в гриндилку. Чэнь Мо не врал. Глава 554. ПВП. После того, как игра «Рыцарская слава» появилась на рынке, все больше и больше людей начинали сравнивать ее с игрой Dark Souls. Поначалу статистика игры «Рыцарская слава» была очень хорошей, и продажи, и отзывы игроков все указывало на хорошую игру. Многие люди думали, что если бы Dark Souls не была такой сложной, то она смогла бы побороться с игрой «Рыцарская слава», но сейчас из-за высокой сложности многие люди не хотели покупать Dark Souls. Многие люди не могли понять, почему Чэнь Мо сделал эту игру такой сложной. Очевидно, что эта игра могла быть простой и приятной, но он решил сделать ее сложной для определенного круга людей, которые любили боль. Однако в течение недели после выпуска игры «Рыцарская слава» ветер начал дуть в другую сторону. Во-первых, рейтинг игры «Рыцарская слава» начал медленно снижаться. Если на начало недели он держался на 8 баллах из 10, то к концу снизился до 7,5 из 10. Постепенно игроки начали выпускать на эту игру обдуманные рецензии, поскольку успели наиграть в нее достаточное количество времени. Большая проблема, по мнению многих, заключалась в том, что основной контент игры был слишком нудным, включая сюжет игры. Эта игра была больше похожа на документальный фильм, а не на захватывающий боевик. Но самая большая проблема заключалась в получении удовольствия от игры. Когда игрок впервые запускал игру «Рыцарская слава», он чувствовал, что рубить всех направо и налево было очень круто. Плюс в процессе ему не встречалось каких-нибудь стоящих врагов, но после пары десятка часов проведенного в игре времени все приходили к одному выводу. В этой игре просто не существует никакого челленджа. Любой рыцарь, будь то даже финальный рыцарь, мог быть убит всего за пару минут, и умереть от его слишком медленных атак было поистине делом самого настоящего слоупака. Если же игрок проносился по игре слишком быстро, в игру был встроен скрипт, который приводил к тому, что рыцари вдруг начинали орудовать своими орудиями намного более умело и становились намного жирнее и проворнее. Это можно было считать вынужденным ходом, однако это по сути всего лишь растягивало время на убийство очередного рыцаря, не более. Многие игроки, которые успели привыкнуть к сложности Dark Souls, после запуска игры «Рыцарская слава» поначалу чувствовали себя богами, но вскоре им становилось скучно. Поэтому рейтинг игры «Рыцарская слава» начал медленно падать, а это значит, что многие начали оценивать ее с холодной головой, и в отличие от нее, Рейтинг игры Dark Souls вырос до 9 баллов из 10, и это с учетом того, что подавляющее большинство единиц было поставлено игроками, которые покупали игру, запускали ее, умирали пару раз и удаляли ее. Для игроков лучшим критерием оценки игры является проведенное в ней время. Некоторые игры могут показаться очень забавными поначалу, но спустя некоторое время все грехи игры так или иначе всплывали наружу. И хотя видео Chainmo длилось не очень долго, оно вызвало шум в сообществе игроков, из-за чего многие начали активно искать в игре разные ненормальные тактики. И вот так они смогли очень быстро обнаружить ненормальное количество разных вещей. Многие были удивлены тем, что при наличии конкретного оружия конкретный босс смог быть убит в 2, а то и в 3 раза легче. Более того, многие открыли для себя веселье в виде сражений против других игроков. И прямо сейчас многие судили не потому, насколько круто был убит тот или иной босс, хотя это тоже играло свою роль. Сейчас многие оценивали игроков по их уровню игры в PvP. Конечно же, виртуальная версия Dark Souls тоже имела возможность вторжения в миры других игроков. И вторгшиеся игроки могли либо помочь, либо попытаться убить хоста, просто ради веселья. Но поначалу новичок должен был полагаться на свою собственную силу, так как в игре существовало некоторое ограничение, из-за которого к новичку, который запускал эту игру впервые, нельзя было вторгнуться, но оно длилось всего 24 часа. И многие игроки неожиданно для себя обнаружили, что сражаться с другими игроками было гораздо приятнее и веселее, чем сражаться со странными монстрами и боссами. Для честного PvP, такого PvP, когда оно происходило по согласию обеих сторон, Chainmo сделал простенький скипт, который выравнивал на время поединка атрибуты обоих игроков к одному уровню, что гарантировало проведение честного поединка. В предыдущем мире Chainmo существовали старые игроки, которые вторгались в мир к абсолютным новичкам на высокой стене, и зачастую они убивали по нескольку десятков таких новичков в день. Однако теперь, во-первых, к совсем уж новичкам нельзя было вторгнуться в первые 24 часа с момента создания их персонажа, а также если ветеран вторгался к любому игроку и хотел провести честную дуэль, она выходила действительно честной. Chainmo хотел обеспечить равную конкурентную среду для всех игроков, поэтому нечто подобное необходимо было сделать. Глава 555. Разбор полетов. Хардкорные игроки Dark Souls были очень упорными, и вскоре начало появляться все больше и больше видео с быстрым убийством того или иного босса. Большинство авторов подобных видеороликов пытались повторить успех Chainmo, и хотя мало кто смог добиться такого же успеха, любое видео с быстрым убийством босса впечатляло. Наряду с этим особо пытливые игроки начали с лупой просматривать сюжет игры. Они исследовали каждый уголок игры и пытались понять каждый диалог. Что удивило многих, так это то, что каждый непись в этой игре имел свою уникальную историю и зачастую свой уникальный трагичный финал. И самые жаркие баталии велись вокруг концовок игры. В конце концов, каждая из трех концовок выглядела весьма реалистичной, из-за чего никто так и не мог определиться с каноничной концовкой игры. Первая концовка заключалась в предании своего «я огню», чтобы он продолжил гореть. Эту концовку видели многие игроки при своем первом прохождении. Вторая концовка в шутку называлась некоторыми игроками «заслуженный отдых парочки». Игрок и хранительница огня обнаруживали тайну, скрытую огнем, поэтому игрок и хранительница огня решались погасить огонь, из-за чего мир погружался во тьму. И последняя концовка – это концовка лорда опустошенных, которая была обнаружена одним внимательным игроком. После спасения Анри из Астера и Еля из Ландера, необходимо было получить 5 темных меток, после чего выполнить ряд необычных действий, убить финального босса и подойти к костру. И игроки прямо сейчас не могли понять, какая из концовок была главной. Игроки, поддерживающие первую концовку, доказывали, что огонь есть начало, и после того, как огонь погаснет, мир погрузится в вечную ночь, и повсюду будут появляться одинокие души, не связанные призраки. В таком мире не будет ничего светлого, так как такая мрачная концовка могла быть каноничной, очевидно, что огонь должен гореть и дальше. Игроки, которые поддерживали третью концовку, доказывали, что необходимость поддержания огня – ложь. Многое указывало на это, а так как игра называлась Dark Souls, это уже намекало на то, что тьма – это и есть начало. Что же касается игроков, которые выбрали вторую концовку, они просто хотели побыть со своей старшей сестрой подольше. Чтобы доказать, какая концовка была каноничной, игроки начали искать подсказки, оставленные Чэньмо. Сюжет Dark Souls был скрыт по большей части в описании вещей, и подача сюжета была очень фрагментирована и требовала от читающего очень мощный мозг, который сможет обработать и привести эти обрывки в надлежащий вид. И так как в этом мире не существовало игры Dark Souls 1, некоторые вопросы были обречены на отсутствие надлежащего ответа. Если совместить сюжеты игры Dark Souls 1 и игры Dark Souls 3, то подавляющее большинство игроков подумает, что конец огня – это и есть настоящий финал. Но поскольку в этом мире не существовало игры Dark Souls 1, многие сомневались в этом. В то же время, под непрерывным напором очень упорных игроков, сюжет и картина мира игры в целом стали довольно полными, и многие обнаружили, что боевой контент – это всего лишь верхушка айсберга. Потому что без надлежащего гида большинству игроков просто было суждено пропустить огромное количество сюжета. В игре существовало множество вещей, которые заставляли игроков чувствовать интерес. Например, кем они играли. В игре говорилось, что главный герой – нежить, которая не могла умереть, но кем же был главный герой до становления нежитью? Судя по различным признакам, Dark Souls – это мир хаотичного времени и пространства, и даже игрок, который хотел встретить другого игрока, должен был вторгаться в чужой мир или же ждать призыва. И как был связан судья Гундир и кладбище пепла? После победы над судьей Гундиром на кладбище пепла игрок получал витой меч, и игрок мог получить фрагмент витого меча в заброшенных могилах. В то же время, название этой игры – Dark Souls. Но что означает Dark Souls? Одни говорили, что это просто обозначение темных душ, другие говорили, что это отсылка к бездне. Но почему игра о огне в качестве основной сюжетной линии имела название Dark Souls? И каждый второстепенный персонаж в Dark Souls на самом деле имел свою собственную историю и конец, и большинство из этих концовок были не очень хорошими. И как бы ни старались игроки, они не могли добиться для них хорошей концовки. Даже Хранительница Огня не была исключением. Либо игрок помогал ей и возвращал ей ее глаза, после чего соглашался на другую концовку, что в итоге приводило к погашению огня, либо же игрок оставлял ее в покое, из-за чего она была вынуждена всегда томиться в храме огня, ожидая в нем игрока до конца своей жизни. Мастер мечей, который охранял ее, также умрет, даже если игрок будет стараться изо всех сил. Чем больше игроки узнавали об этой игре, тем больше понимали, что этот мир был просто безнадежным. Не только сложность игры, но и сам мир был слишком сложным. Этот мир действительно был намного темнее, чем мир Диабло, так как игроки вообще ничего не могли изменить. Уникальная боевая система, дизайн уровней и сюжет сделали из Dark Souls весьма уникальную игру. Поначалу игроки называли ее игрой для мазохистов и игрой для стримеров, но по мере того, как все больше и больше подробностей всплывало об этой игре, тем больше игроков меняло свое мнение на противоположное. Глава 556. Рецензии критиков. Вскоре после выхода двух игр Dark Souls и Рыцарская слава, крупнейшие китайские и зарубежные игровые СМИ начали выпускать свои обзоры. К всеобщему удивлению, даже в Европе и Америке игра Dark Souls добилась огромного успеха. Когда европейские и американские СМИ писали о Dark Souls, они хвалили ее даже больше, чем китайские СМИ. Это заставило многих задуматься, сколько денег Чэньмо потратил на эти обзоры. Некоторые европейские и американские игровые СМИ даже оценили Dark Souls на 10 из 10, и вскоре обычные игроки с удивлением обнаружили, что в Европе и США игра «Рыцарская слава» была полностью раздавлена Dark Souls, будь то оценка профессиональных критиков, оценка игроков или продажи, игра Dark Souls превзошла игру «Рыцарская слава» во всем, и она по-прежнему показывала рост всех аспектов статистики. По мере того, как профессиональных рецензий становилось больше, многие игроки начали понимать, откуда взялись такие высокие оценки. Обычные игроки больше внимания уделяли игровому опыту и своим чувствам, которые они получали в процессе игры, в то время как профессиональные критики анализировали дизайн игры. Их анализ уделял больше внимания дизайну и механикам игры. И проанализировав Dark Souls, многие критики выводили три преимущества. Первое преимущество – чрезвычайно богатая боевая система. В Dark Souls существовало большое разнообразие холодного оружия, и даже оружие, которое просто не может существовать в реальности, и это оружие имело свое собственное применение. Игроки могли использовать кинжалы, прямые мечи и любое другое легкое оружие для скорости и гибкости, в то время как большие мечи и кувалды больше подходили для сильного удара. Однако разные виды оружия имели разные характеристики, и независимо от того, какое оружие использовалось, у него существовала логичная слабость, и эта слабость должна была быть компенсирована действиями игрока. Это резко контрастировало с принципами игры «Рыцарская слава». Хотя в ней все было сделано очень и очень реалистично, вот только любой бой был очень простым, а если игрок еще и имел преимущество в атрибутах, то любой бой выливался в тупое затыкивание своего врага. Но в игре Dark Souls существовало множество весьма полезных приемов. Игрок мог прервать атаку противника, если он подбирал правильное время и контратаковал, мог просто-напросто заблокировать атаку или же резко перекатиться за спину врагу и сделать удар в спину. Боевая система этой игры была намного богаче системы своего конкурента. Второе преимущество – дизайн уровней. Дизайн уровней этой игры все еще опирался на принцип чисел, а это означало, что монстры становились все сильнее и сильнее с каждым уровнем, главным образом из-за того, что их атрибуты вырастали по экспоненте. Многие игровые компании применяли такой же подход и зачастую делали монстров процедурно генерируемыми, то есть их просто-напросто создавал искусственный интеллект, опираясь на статистику персонажа игрока, чтобы он чувствовал себя в своей тарелке. Однако такой подход только портил игроку ощущение от игры, так как зачастую такой подход не учитывал все тонкости игры, из-за чего большинство монстров того же уровня выглядели самыми настоящими банками с опытом, которые только и ждали, когда их наконец заберет игрок. Но игра Dark Souls пошла по другому пути, так как в этой игре каждый монстр был тщательно настроен. Хотя монстры имели случайные места появления, их статистика что на момент начала игры, что под конец, была одной и той же. В сочетании с различными особенностями монстров и хорошо продуманными локациями, когда игроки приходили на новую локацию, это было эквивалентно решению головоломки. Будет ли игрок выманивать каждого монстра, или он соберет всех монстров и убьет их за раз, или же просто сразу пробежит к боссу. Но не каждый уровень мог быть пройден одним универсальным решением. Игрок должен был найти оптимальное решение для каждого уровня. А так как каждый монстр воскрешался после смерти игрока или после того, как он использовал костер, хотя сложность игры значительно увеличивалась из-за такой особенности, она также в наибольшей степени гарантировала сохранение целостности дизайна уровней. Если монстры не будут воскрешаться, игрок просто сможет убить каждого монстра по одному, и в один прекрасный день он пройдет босса без каких-либо проблем. Но это явно не было первоначальным намерением игры Dark Souls. Она явно надеялась, что игрок найдет решение на каждую локацию, с учетом того, что каждая единица здоровья была на вес золота, а фляги с эстусом вообще были бесценны. Хотя такой дизайн для многих людей мог показаться очень сложным, он гарантировал, что каждый уровень Dark Souls всегда будет сложным и не будет иметь каких-либо фишек для быстрого прохождения. Более того, Dark Souls была сложной не потому, что так захотела правая пятка геймдизайнера, а потому, что это имело смысл. Смысл этой игры заключался не в страдании, а в чувстве выполненного долга, которое приходило после страданий. В других играх рос персонаж игрока, в то время как в Dark Souls рос сам игрок. В самом начале своего пути игрок будет выпивать все фляги с эстусом только по пути к боссу, но спустя пару десятка часов он убьет босса, даже не выпив и единой фляги. От слабого новичка до большого брата персонаж игрока на самом деле не сильно изменялся, в то время как сам игрок на самом деле становился намного сильнее. Прелесть дизайна Dark Souls заключалась в том, что она не просто так создавала трудности для игрока, а в том, что сквозь тернии игрок все-таки рано или поздно выбирался к звездам. В то же время Dark Souls поощряла исследования игроков. Хотя это не была игра с открытым миром, в ней не было каких-либо ограничений. Разные регионы имели разную сложность, и в игре Dark Souls игрок вовсе не был обязан следовать определенной линии. Кто-то после Гундира шел сразу к самым сложным боссам, в то время как другие после Гундира убивали Варгта из Холодной долины. В то же время в любом месте могла лежать какая-нибудь вещь, и эта вещь могла раскрыть историю мира Dark Souls. С помощью описаний вещей игроки могли составить историю, которая могла рассказать о всем мире Dark Souls. Третье преимущество – это уникальная и непревзойденная атмосфера. Хотя еще после выхода игры Diablo многие люди уже говорили об этом, но вот после выпуска Dark Souls концепция темных миров шагнула далеко вперед. Глава 557. Высшая похвала. Многие люди отчетливо видели то, что после выпуска игры Diablo и ее успеха многие компании начали выпускать клоны этой игры. Вот только с точки зрения проработки сложности, дизайна уровней, сюжета, дизайна персонажей и так далее, самое смешное, что эти копии вовсе не пытались создать мрачную и тяжелую атмосферу. Некоторые игры намеренно пытались вызвать у игроков отвращение с помощью большого количества трупов и кровавого антуража, но спустя всего лишь 2-3 часа подобные трюки просто-напросто переставали работать. И после выхода игры Dark Souls те, кому нравились подобные темные игры, наконец увидели, что на их улице спустя столько времени наконец заиграл праздник. Мир этой игры был полон отчаяния, депрессии и страданий. Похоже, что у всего в этой игре не было хорошего конца. Человек либо становился оболочкой, которая теряла свое человеческое «я» и становилась чем-то средним между безмозглым монстром и марионеткой. Игрок лично видел множество трагедий и видел непрекращающуюся борьбу, и большинство из рассказанных историй были весьма тяжелыми. Впрочем, в мире игры Dark Souls было место теплу, и хотя подавляющее большинство второстепенных персонажей в конечном итоге умирали, но игроки становились свидетелями их свершений. В таком отчаянном мире, с такой трагической судьбой, многие поступки NPC смогли заставить игроков почувствовать то, что в этом мире все еще существовало тепло. Многие игровые СМИ также размышляли насчет того, почему Чэнь Мо отказался снижать сложность этой игры. В итоге многие приходили к выводу, что такая сложность сделает эту игру вечной классикой, которую игроки запомнят на долгие годы. Если игрок будет гриндить каждую локацию этой игры без каких-либо проблем, и в игре не будет никакой разницы между экспертом и новичком, так разве такая игра останется в памяти большинства игроков? Игроки никогда через некоторое время не вспомнят местность того или иного уровня, у них не будет что рассказать своим друзьям про эпичные битвы с боссами. Путешествие, в котором игрок мог умереть в любой момент, будет рассматриваться игроками беззаботным путешествием по какому-то мрачному и серому миру. Именно из-за сложности дизайна игры Dark Souls игроками воспринимался так хорошо, и в то же время эта сложность как нельзя лучше подходила к мрачному миру этой игры. В сочетании с различными факторами многие профессиональные критики пришли к выводу, что многие аспекты игры Dark Souls были практически совершенны. Хотя она и была чрезвычайно сложной для новичка, в остальном она была просто прекрасной. Боевую систему Dark Souls можно было назвать эталонной. Ни у кого не было сомнений насчет того, что в дальнейшем подобные игры будут иметь отсылки на эту игру. Известный зарубежный критик из не менее известного игрового СМИ TGN отозвался об игре Dark Souls примерно так: «Это мрачный шедевр от компании «Удар молнии», и эта игра сводит с ума игровые СМИ со всего мира прямо сейчас. Можно сказать, что она является в какой-то степени самодостаточной, потому что ее стиль очень особенный. Она совершенно не похожа ни на одну игру, в которую я играл ранее. Я думаю, что в будущем появится множество игр типа Dark Souls, что-то вроде отдельного жанра под названием Souls-like. Игра Dark Souls описывает мир, который уже агонизирует. Этот мир – свирепый и беспощадный гигантский зверь, который будет сбивать вас с ног раз за разом, но в этом мире скрыто бесчисленное множество любопытных секретов, которые заставят вас возвращаться раз за разом, ради этих острых ощущений и чувства выполненного долга. Великолепная эпопея, садистский вызов и богатая предыстория делают игру Dark Souls самым захватывающим приключением на рынке. Пейзажи каждой отдельной локации заслуживают отдельной похвалы. Это просто беспрецедентный и изысканный дизайн. Каждая сцена по своей природе уникальна, и все то, что видит игрок, это не картинка, а будущие места сражений. Не настоящие стены в игре, это просто слияние любви и ненависти, это самый настоящий яд, так как только некоторые обсессивно-компульсивные игроки видели подозрительные кирпичи и углубления, они обычно начинали безумно бить стену, чтобы увидеть, является ли эта стена настоящей или же нет. В игре существует множество сюжетных линий, но игроку вообще не выдается никакого руководства. Любая загадка ложилась на ум игрока и его действия, что в итоге иногда приводило не к совсем хорошему исходу, так как некоторые NPC могли быть случайно убиты, и некоторые из них умирали навсегда, в то время как некоторые возрождались, но и в первом и во втором случае игрок не видел хорошего финала. Боевая система Dark Souls просто совершенна. Отказ от щита или двуручного оружия теперь действительно что-то дозначит. И на самом деле со многими боссами намного легче справиться, если у тебя в руке есть щит. С сюжетной точки зрения я сильно сомневаюсь в том, что история мира Dark Souls подошла к концу, но вот только компания, которая выпустила эту игру, еще ничего не сказала насчет приквела. Хотя эта игра заслуживает очень высокого балла и я ставлю ей 9,5 баллов из 10, я должен сказать, что незавершенная история всегда является недостатком. Многие моменты покрыты на данный момент туманом или же были описаны всего лишь парой емких фраз, что не является хорошим тоном. Я не знаю, намеренно ли был подан сюжет в таком весьма необычном формате, но я знаю одно, теперь я буду с нетерпением ждать продолжения этой великолепной игры. Глава 558. Интервью. В этот день к магазину видеоигр Ченьмо пришли два специальных гостя. Светловолосая иностранка сказала по-английски перед камерой. «Всем привет, я репортер из ТГН, Денис. Я думаю, что многие сейчас задаются вопросом, где это она находится. Мы пересекли океан и прибыли в специальное место для паломничества. Конечно, это может показаться немного странным, но когда вы увидите главный вход в штаб-квартиру этой компании, все верные игроки игры Dark Souls, такие как я, сразу все поймут. Все верно, вот она, штаб-квартира компании Удар Молнии, компании, которая разработала игру Dark Souls. Возможно, что у многих зрителей сейчас возник один и тот же вопрос. Почему такая компания занимает такую маленькую площадь? У меня тоже возник такой вопрос, потому что по сравнению с некоторыми другими известными компаниями, размер штаб-квартиры этой компании просто слишком мал. Мне трудно представить, что компания с таким маленьким главным офисом может выпускать такие игры. Тем не менее, это также раскаляет мое любопытство, и я хочу увидеть, как живет компания, которая создала Dark Souls. Пожалуйста, последуйте за мной в гости, давайте посмотрим на главного геймдизайнера Dark Souls вживую. Пока Денис говорила, она медленно шла ко входу в магазин видеоигр Ченьмо. С ней был всего один сотрудник, который был ответственен за картинку, и он после длинного монолога Денис взял в объектив статую Артаса. Денис вошла в магазин видеоигр, при этом не забывая комментировать все, что видит. Хотя он не слишком большой, внутри поработали на славу. О, тут мы можем увидеть множество знакомых элементов из игр этой компании. Вау, тут даже есть статуи из игры League of Legends, вы наверное удивитесь, но она также является продуктом компании Удар Молнии. Ха-ха. Скорее всего, многие не обратили на это внимания, верно? Игра Dark Souls и игра League of Legends на самом деле сделаны одной и той же игровой компанией. Кроме того, кажется, тут есть отсылки на некоторые игры, которые мы не могли увидеть ранее. Я специально проверила информацию насчет этих игр и узнала, что компания Удар Молнии не выпускала зарубежные версии этих игр. Я должна сказать, что после проведения некоторых исследований я обнаружила, что компания «Удар Молнии» на самом деле имеет гораздо более высокую репутацию в Китае, чем на международном рынке. В Китае многие игроки думают, что компания «Удар Молнии» – это эталонная игровая компания с исключительно хорошими играми. Игрок под именем Молчун любим многими игроками и, можно сказать, что он по совместительству является самым популярным геймдизайнером всего Китая на данный момент. Конечно, я знаю, что многие зрители, как и я, узнали об этой китайской компании после выпуска игры Dark Souls. И должно быть сейчас многие хотят увидеть геймдизайнера, который может создавать такие игры, как Dark Souls. Что это за человек? Пожалуйста, последуйте за мной в сердце этой компании. Появление двух иностранцев привлекло внимание многих старых посетителей магазина. Во всяком случае, двухметровый амбал с камерой не мог не броситься в глаза. Однако посетители магазин просто кивали им в знак приветствия, после чего теряли к этой паре иностранцев всякий интерес. Су Цзинью поприветствовала их и сказала: «Привет, Денис». Денис кивнула и сказала по-китайски: «Привет, все верно». Су Цзинью сказала: «Меня зовут Су Цзинью. Босс находится на четвертом этаже, вы хотите пойти к боссу прямо сейчас, или вы хотите для начала обойти наш магазин видеоигр? Сначала мы осмотримся в вашей штаб-квартире». «Спасибо», сказала Денис. Су Цзинью кивнула: «Хорошо, никаких проблем». Су Цзинью была немного удивлена, потому что китайский Денис был очень хорош, хотя у нее были некоторые недостатки с акцентом, но в целом эти недостатки никак не влияли на картину в целом. Чего Су Цзинью не знала, так это того, что компания ТГН пригласила Ченьмо в США, но Ченьмо отказался даже не подумав. Причина его отказа была очень проста: Чень Мо не хотел лететь так далеко только ради одного интервью. Из-за его отказа эта компания отправила в Китай репортершу, а для того, чтобы между ними не было языкового барьера, была подобрана репортер с хорошим китайским. В конце концов, они не знали, какой уровень английского был у Чень Мо. Денис казалась счастливой, потому что она была верным игроком Dark Souls. Она получила возможность лично посетить штаб-квартиру компании «Удар молнии» и познакомиться с ведущим геймдизайнером игры Dark Souls за счет компании. Для нее эта поездка по сути была самым настоящим отпуском. Под руководством Су Цзинью Денис и ее помощник начали посещать игровые зоны. У Денис в общем был очень сильный интерес ко всему в этой штаб-квартире, из-за чего каждая маломальски интересная фигурка попадала в кадр. Говоря о Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, это же очень успешная стратегия в реальном времени, и ее мир тоже очень интересен, как и сама игра в целом, но почему до сих пор не появилось продолжение этой игры? Су Цзинью дважды кашлянула. Это, на самом деле я хочу задать тот же вопрос. О, точно, вы обязаны задать этот вопрос боссу, хе-хе. Пройдясь по игровым зонам и побеседовав с несколькими игроками, Денис и Су Цзинью поднялись на четвертый этаж. Чень Мо работал на компьютере, но когда увидел, что Су Цзинью привела Денис, он быстро встал. «Привет», Чень Мо протянул руку. Денис посмотрела на Чень Мо с некоторым любопытством, и в глубине души была немного удивлена. «Это и есть создатель Dark Souls, он намного моложе, чем я того ожидала». С точки зрения внешнего вида, Чень Мо выглядел только на 25-26 лет. «Привет, я, Денис, репортер из ТГН». Прежде чем они пришли в его магазин видеоигр, конечно же все было согласовано, включая интервью. Поэтому, сказав пару вежливых фраз и усевшись на диван, они сразу перешли к самому главному. Интервью официально началось, и Денис, очевидно, все еще была немного взволнована. «Хорошо, итак, любители игры Dark Souls, напротив меня сидит геймдизайнер этой игры, мистер Чень Мо, и тот самый молчун. Мистер Чень Мо, вы действительно очень сдержаны. Вы создали так много успешных игр, но вы не так популярны за рубежом, и вы даже не дали ни одного долгого интервью», — взволнованно сказала Денис. Чень Мо рассмеялся. «Потому что я человек, который боится неприятностей, и я не люблю часто выходить на улицу. Я предпочитаю наслаждаться играми от всего сердца». Глава 559. «Получит продолжение?» «Хорошо», — сказала Денис. «Тогда давайте перейдем к главной теме. Я пришла сюда с вопросами от многих игроков. Все мы знаем, что игра Dark Souls добилась необычайного успеха в Европе и США и полностью разгромила игру «Рыцарская слава» от компании EA. Хотя у вас уже были другие успешные игры, такие как Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, Миницрафт, Liogue of Legends и так далее, но никогда еще не было такой игры, как Dark Souls, которая так повлияла бы на игровое сообщество в целом. В конце концов, это первая игра, в которой искусственный интеллект влияет на основной геймплей игры в реальном времени, и она также полна превосходных решений. Итак, говоря об этой игре, мой первый вопрос связан с ее сложностью. Могу я спросить, вы как ведущий геймдизайнер решили установить такую высокую сложность, опираясь только на свое собственное видение игры? Или же вы перед этим посоветовались со своей командой? Чень Мо кивнул. Я решил сделать эту игру чуть сложнее обычного, основываясь на своем видении игры. То есть, сказала Денис, сложность Dark Souls целиком и полностью является результатом вашего мышления, но почему вы решили установить такую высокую сложность? Чень Мо усмехнулся. Я не думаю, что кто-то легко сможет описать сложность этой игры. Я не люблю говорить. Она слишком сложная. Я бы предпочел сказать о ее сложности. Она немного неразумна. Денис была озадачена. Разве это не одно и то же? Чень Мо сказал. Очевидно, что сложность игры Dark Souls вовсе не так высока, чтобы все были обескуражены, так как это не входило в мои первоначальные намерения. С точки зрения обывателя, это правда, что игра Dark Souls сложнее, чем подавляющее большинство игр на рынке, но меня больше беспокоило то, будет ли разумно мое решение в виде высокой сложности игры. Главное, найти баланс. Игрокам будет очень трудно в начале, но после того, как они найдут свой уникальный стиль, они смогут очень быстро и легко продвигаться вперед. Денис сказала с восхищением. То, как геймдизайнер мирового класса смотрит на игру, действительно отличается от нашего видения. Чень Мо прошептал. Популярная точка зрения гласит о том, что геймдизайнер этой игры большой и очень страшный, из-за этого он вымещает весь свой гнев и негодование на игроков. Денис была ошеломлена. А, Чень Морос смеялся. Все в порядке, давайте продолжим. Хорошо, сказала Денис. Следующий вопрос будет заключаться в проработке оружия, которое довольно сильно отличается друг от друга. Например, лично мне очень нравится хлыстовое оружие, но в Dark Souls хлыстовое оружие является очень слабым, и оно не имеет никаких особых эффектов, как, например, другие виды оружия. Особенно если брать во внимание двуручные мечи, вам, например, не кажется, что двуручные мечи очень сильны? Чень Мо сказал, ну да, любое двуручное оружие в моей игре довольно сильное. Денис спросила, но почему все обстоит именно так? Чень Мо сказал, потому что я предпочитаю играть двуручным оружием. Хе-хе. Денис была ошеломлена. А, Чень Мо кашлянул два раза и сказал, просто хлыстовое оружие довольно необычное оружие по своей природе. На самом деле в Dark Souls большая часть оружия, которое выглядит круто, проигрывает тому же оружию, которое выглядит не очень круто. Это в основном связано с подталкиванием игрока на опробование разного вида оружий, чтобы он смог попробовать поиграть со всем существующим в игре вооружением. Денис задумчиво посмотрела на него и спросила. Итак, хлыстовое оружие выглядит довольно круто, и именно по этой причине оно такое слабое? Чень Мо улыбнулся. Верно, в конце концов сила остается в наших инвентарях почти всегда, а красота всегда находится в наших руках. Если бы вы были одновременно сильной и красивой, пробовали ли вы играть другим оружием? Денис несколько секунд не могла осмыслить сказанное. То, что вы сказали, имеет смысл, но должен же существовать предел слабости. Почему, например, кожаный хлыст наносит такой маленький урон? Чень Мо сухо кашлянул. Это хобби из реальной жизни не должно присутствовать в такой серьезной и популярной игре. Кроме того, если вы думаете, что оружие наносит мало урона, вы можете отключить отображение нанесенного количества урона. Денис была шокирована. Отключить отображение нанесенного урона? Разве это не будет являться обманом самого себя? Чень Мо кивнул. Ага, но, по крайней мере, это хорошее решение, верно? Денис уже была на грани. Но, будь то драка с боссом или же внезапное вторжение другого игрока, урон от хлыста будет слишком мал, а это означает, что я не смогу победить. Чень Мо сказал с легкой улыбкой. Ну, вы можете в настройках отказаться от всех вторжений и помощников, и тогда вы станете одинокой королевой кожаного кнута, и тогда вы не столкнетесь с подобными проблемами. Денис была ошеломлена. Значит, низкий урон от ударов хлыста можно решить автономным режимом? Чень Мо кивнул. Ну, хотя это решение звучит немного ненадежно, вы должны признать, что это решение является одним из рабочих способов решения этой проблемы. Денис слегка приподнялась. Ну, тогда перейдем к следующей теме. Сюжет Dark Souls вызвал бурное обсуждение среди игроков, и некоторые игроки даже начали разбирать название игры, чтобы понять сюжет. Многие говорят, что это очень глупо, ведь геймдизайнер Dark Souls – китаец. В связи с этим я хочу у вас спросить, есть ли у вас лаконичное объяснение такого названия? Чень Мо сказал, мое объяснение будет очень обширным. Оно будет включать в себя множество географических названий и имен, а также знаний тайной магии. На самом деле название этой игры можно воспринимать как угодно. Глаз Денис начал поддергиваться. То есть любой может спекулировать названием так, как ему будет угодно. Чень Мо кивнул. Ну да, можно и так сказать. Денис сказала. Это действительно удивительно, а я еще удивлялась тому, как эта китайская компания смогла создать такую оригинальную игру. Но теперь я поняла, что вы на самом деле очень умный и разносторонний человек. Чень Мо улыбнулся. Это всего лишь небольшая игра, не стоит. Денис фальшиво улыбнулась и сказала. Мы также заметили, что сюжет игры Dark Souls относительно фрагментирован, и есть множество веток, которые не имеют четкого конца. Что вы скажете на этот счет? Это было сделано намеренно, чтобы игроки получили необходимое пространство для воображения? Чень Мо рассмеялся. Конечно, это было сделано специально. У меня в голове есть цельная картина мира, но я определенно не буду раскрывать ее, потому что тогда игроки не будут исследовать мир так усердно. Решение тайн само по себе является одним из основных источников удовольствия моей игры. И конечно же я не собираюсь оставлять эту историю на полпути. Мы выпустим еще одну игру. Денис мгновенно воспылала. Еще одну игру? Это значит, что Dark Souls получит продолжение. Глава 560. Рост мобильного рынка. Чень Мо кивнул. Хотя мы еще не уверены в этом на все 100, но скажу вам по секрету, что это скорее всего будет приквел. Денис была взволнована. Она наконец-то получила нормальную новость. Итак, вы можете что-нибудь рассказать о приквеле Dark Souls? Чень Мо сказал. Я не могу раскрыть слишком многого, я могу только сказать, что это затронет раннюю историю мира Dark Souls. Денис спросила, не означает ли это, не можете ли вы сказать, насколько раннюю историю, не расскажет ли эта игра всем нам о том, что произошло в мире Dark Souls в самом начале. Чень Мо сказал, игроки познакомятся со многими историческими персонажами Dark Souls, включая Гвина, который продлил эру огня на долгое время. Собственно говоря, разработка не займет слишком много времени, потому что у нас есть огромное количество наработок, к которым нам просто нужно будет добавить немного магии и времени. Денис становилась все более взволнованной. Значит, это будет DLC к уже существующей игре? Чень Мо сказал. Нет, это будет полноценная новая игра, но на этот раз будет выпущена портативная и виртуальная версия этой игры. Денис на мгновение застыла. Портативная версия? Чень Мо кивнул. Верно. Что касается нашего портативного устройства, то на самом деле он в настоящее время доступен только в Китае. Если вам интересно, я могу дать вам один экземпляр. Я надеюсь, что Switch в скором времени появится в продаже и за границей, сказал Чень Мо, после чего встал и взял с полки новенький Switch и протянул его Денис. Это тот самый новый КПК, я видел о нем некоторые новости, но, к сожалению, он не продается в Европе или Америке. Денис с любопытством взяла новое устройство и начала его осматривать. Чень Мо улыбнулся. «Все верно, так как я был занят разработкой Dark Souls, я не мог найти времени на завоевание международного рынка, и на этот раз приквел Dark Souls выйдет на всех портативных устройствах, но так как их практически нет, получается, что сыграть в нее можно будет только с помощью нашего КПК». Денис была немного удивлена. «Разве это хороший ход? Все те, кому нравится Dark Souls, хардкорные игроки, им определенно нравится играть только в виртуальной капсуле». Чень Мо рассмеялся. «Если игрок купит виртуальную версию Dark Souls, то он также получит и портативную версию Dark Souls. Игроки, которые не могут позволить себе виртуальную капсулу, смогут купить портативную версию этой игры примерно за 100 юаней, на данный момент это примерно 16 с небольшим долларов». Денис одобрительно кивнула, услышав такую цену. Однако ей трудно было понять, как можно будет играть в Dark Souls на таком маленьком экране. «Итак», — спросила Денис, — «насколько сильно будет урезана портативная версия приквела Dark Souls?» Чень Мо сказал, «по сравнению с виртуальной версией не будет каких-либо дыр как в сюжете, так и в количестве врагов. Конечно, из-за огромной разницы этих двух устройств, портативная версия Dark Souls, безусловно, будет существенно отличаться в графическом плане от ее виртуальной версии. Трудно сказать, где игрок сможет получить лучший игровой опыт, но я думаю, что эти два устройства смогут дать игроку совершенно уникальный игровой опыт. Итак, будут ли в приквеле Dark Souls усилены кнуты?» Чень Мо улыбнулся. «Как я уже сказал ранее, вы все также сможете отключить отображение наносимого урона, Денис. Очевидно, что Чень Мо не собирался как-то усилить урон хлыстов». Подумав об этом некоторое время, Денис спросила, «Есть еще один очень важный вопрос, насколько сложен будет приквел Dark Souls, будет ли уменьшена его сложность из-за многочисленных просьб игроков насчет сложности первой части?» Чень Мо улыбнулся, «Я уже сказал ранее, что когда я создавал Dark Souls, я никогда не думал о сложности, потому что я хотел дать игроку почувствовать радость, которая исходила из глубины его сердца. Ну а если говорить о приквеле Dark Souls, можно сказать, что эта игра выйдет за рамки ожиданий многих игроков. Думаю, что в плане геймплея она превзойдет первую часть Dark Souls». После этого Чень Мо снова улыбнулся своей фирменной многозначительной улыбкой. Денис сказала, «Хорошо, я считаю, что многие игроки скоро испытают настоящий трепет, я надеюсь, что приквел Dark Souls будет выпущен как можно скорее». Денис продолжила задавать вопросы Чень Мо. Задав еще несколько десятков вопросов, она неохотно начала собираться. «Разве не будет лучше, если ты начнешь публиковать какие-нибудь материалы насчет приквела прямо сейчас?» — спросила Денис. Чень Мо рассмеялся. «Конечно нет, пусть лучше игроки будут с нетерпением ждать этого приквела. Кстати, я надеюсь, что ты сыграешь в приквел на КПК и поможешь мне раскрутить его». Денис кивнула. «Хорошо, надеюсь, что в будущем мы сможем еще раз встретиться ради еще одного интервью». Денис ушла, полная тоски по приквелу Dark Souls. Увидев это, Чэнь Мо не смог сдержать своей улыбки. В последнее время на Чэнь Мо навалилось огромное количество дел. В настоящее время количество сотрудников компании «Удар молнии» увеличивалось каждый день. Мало того, что людей, которые работали над графикой, становилось все больше и больше, так еще и количество технических специалистов росло не по дням, а по часам. В настоящее время на самом деле все в компании были заняты. С одной стороны, это было связано с предстоящим грандиозным событием игры League of Legends. Время проведения второго чемпионата постепенно приближалось. Многие с нетерпением ждали начала этого грандиозного чемпионата. Кроме того, наконец вышла зарубежная версия игры Overwatch, и прямо сейчас отклик европейского и американского рынка был очень хорошим. Однако популярность этой игры в Китае была не так велика, как популярность игры League of Legends. В основном это было связано с особенностями этой игры. Поскольку глубина игры Overwatch была не так велика, многие игроки уходили из нее после нескольких сотен часов непрерывной игры. Однако Overwatch по-прежнему была популярной игрой, которая спокойно могла прожить еще пару лет. Сейчас Чэнь Мо уделял почти все свое внимание двум вещам. С одной стороны, сейчас шла разработка Dark Souls 2, а с другой стороны он всеми силами пытался раскрутить Switch для более хорошего старта продаж. К сожалению, прямо сейчас выпускать это устройство в других странах было бессмысленно, так как игр на это устройство АА-класса практически не было. Чэнь Мо хотел для начала заложить некоторую основу в виде игры Dark Souls 2, и только после этого он хотел начать продавать Switch в других странах. КПК и виртуальная капсула были ориентированы на совершенно разных людей. Самое большое преимущество КПК заключалось в его дешевизне. Как и с первой частью Dark Souls, вторая ее часть будет стоить 1988 юаней, в то время как портативная версия будет стоить 98 юаней. Но что виртуальная, что портативная версия этой игры, обе эти версии смогут доставить массу удовольствия игрокам. Кроме того, доля рынка мобильных игр по-прежнему очень быстро росла. Так же, как и в его предыдущем мире, все больше и больше компаний переходили с ПК-сектора на мобильный сектор, так как разработка мобильных игр не стоила таких огромных денег, и в то же время мобильные игры приносили намного больше денег, что было немного нелогично. Что касается мобильной платформы, то Чэнь Мо уже почти год ничего туда не выпускал. Стоит ли ему вновь всем напомнить о себе? Глава 561. Сообщение. Вскоре это интервью появилось в сети. И хотя Чэнь Мо и репортер общались по-китайски все время, с помощью субтитров любой человек мог понять, о чем шла речь. Это интервью вызвало сильный резонанс в Европе и США, так как Чэнь Мо почти что официально анонсировал план развития вселенной Dark Souls. Что? Приквел Dark Souls? Ух ты, звучит очень круто. Тогда сюжет Dark Souls будет завершен. Чэнь Мо сказал в интервью, что у него есть цельная картина мира. После того, как выйдет приквел, многие нерешенные вопросы будут решены. Эти текстовые суетологи наконец больше не будут засирать форум своими постами. Но почему у меня на сердце появилось такое нехорошее предчувствие? Улыбка Чэнь Мо напомнила мне о не очень хороших вещах. После прохождения Dark Souls, о чем ты беспокоишься? Что может быть хуже этой игры? Приквел Dark Souls определенно будет сложным, но мы уже закалены болью. Услышав, что скоро выйдет приквел Dark Souls, большое количество игроков проявили большой энтузиазм и оставили несколько сообщений на Weibo Чэнь Мо, и в основном они спрашивали насчет приквела. Чэнь Мо не собирался скрывать что-то от игроков, ведь создание приквела Dark Souls будет очень быстрым, а многие аспекты, та же боевая система и персонажи, можно будет использовать повторно, так что создание приквела не займет много времени. Но ему не нужно будет поддерживать ажиотаж с помощью публикаций разной информации, в конце концов это за него делали обычные игроки. Но даже прекрасно понимая все это, Чэнь Мо опубликовал сообщение на своем Weibo. Отвечу на несколько вопросов. Во-первых, приквел Dark Souls действительно полностью расписан. В основном все сюжетные линии будут раскрыты, и они покажут вам истинный темный мир. Во-вторых, в Dark Souls, помимо постоянных корректировок баланса, будет добавлен новый режим – Марш Смерти. В режиме Марш Смерти игроки столкнутся с боссами в расцвете их сил, а не с цыплятами, которые уже находились на грани своего существования. Марш смерти будет поддерживать от 1 до 10 игроков. В то же время количество здоровья боссов, их урон и сложность в целом будет автоматически подстраиваться под количество игроков. В марше смерти боссы больше не будут атаковать в соответствии с обычными правилами, а нет, они полностью будут управляться искусственным интеллектом, из-за чего они станут намного умнее и сильнее. Наконец, после того, как создание приквела Dark Souls будет завершено, любой сможет насладиться ей с помощью виртуальной капсулы. Цена виртуальной версии равняется 1988 юаням, а также с помощью своего КПК, цена портативной версии будет равняться 98 юаням. Те игроки, которые не хотят покупать виртуальную капсулу, смогут насладиться ей с помощью КПК в полной мере, так как наполнения обеих версий будут идентичными. Как только это сообщение было опубликовано, его начали безумно лайкать и пересылать. Особо никто не знал, насколько скоро выйдет приквел Dark Souls, но с учетом режима Марш Смерти, в котором боссы станут намного умнее, ждать приквела будет не так уж и скучно. На данный момент многие игроки уже успели облазить игру вдоль и поперек. Поскольку боссы в Dark Souls имели относительно простой алгоритм действий, многие опытные игроки легко убивали боссов с помощью стартового снаряжения. Некоторые игроки умудрялись убивать боссов только с помощью стартового оружия, будучи полностью голыми, кто-то убивал боссов только одними кулаками. Хотя подобные видео длились по полчаса, наблюдать за чем-то подобным было и весело, и грустно. Для многих экспертов боссы вообще не представляли хоть какой-то угрозы. Но этот новый режим даст этим игрокам необходимый вызов. Боссы, которые будут управляться искусственным интеллектом, звучит просто прекрасно. Чень Мо сидел в вестибюле на первом этаже и вдруг услышал крик из компьютерной зоны. «Черт возьми, этот мастер клинка вообще будет играть? В смысле оставить его в покое? Ну и что, что это школьник? Братан, не сердись. В конце концов недавно прошли летние каникулы, скоро они не будут встречаться так часто. Ну и что, мне что, не играть до того времени? Закинь ему репорт, пусть посидит в бане». Чень Мо невольно рассмеялся. Похоже, что даже в этом мире существовала проблема в виде школьников. Игра League of Legends за чуть больше года своего существования все еще очень хорошо развивалась. Хотя она не была такой же горячей, как и в его предыдущем мире, она доминировала на рынке ПК-игр, по крайней мере в Китае. И конечно, игра League of Legends столкнулась с той же проблемой, что и в его предыдущем мире, с проблемой школьников. В этом мире мобильные игры и бесплатные компьютерные игры все также относительно легко привлекали внимание школьников. В частности, игра League of Legends, которая имела низкий порог входа и имела мультяшную стилистику, она была очень большим соблазном для школьников. Конечно, ярлык в виде школьника не являлся каким-то оскорблением или чем-то в этом роде. Многие талантливые подростки 14-15 лет начинали свой путь киберспортсмена именно в этом возрасте, и большинство школьников играло намного лучше взрослых. По большей части эти самые взрослые частенько любили поговорить и иногда задевали школьников, из-за чего слово за словом вспыхивал конфликт, что не могло хорошо влиять на картину в целом. Глава 562. Мобильный рынок. Почти каждый день на форумах появлялись посты с жалобами на то, какими школьники были плохими, и почему они в это время не ходят в школу и так далее. И да, каждый отчетливо чувствовал, что в выходные и праздничные дни шанс встретить школьника существенно возрастал. Многие игроки писали Чень Мо, чтобы он ввел аутентификационную систему, которая не будет пускать в игру школьников. На подобные запросы Чень Мо не отвечал и воспринимал их больше как шутку, так как школьники играли в его игру очень активно и они были самой перспективной аудиторией. И, в конце концов, будет ли он все еще человеком, если запретит им тратить скопленные деньги на всякие скины? Да и на самом деле подавляющая часть игроков League of Legends являлась либо студентами, либо обычными работниками. И хотя в League of Legends играло довольно много девушек, Чень Мо не был удовлетворен нынешней статистикой. В этом мире мобильный и виртуальный рынок были хорошо развиты, и они откусывали от рынка ПК-игр солидный кусок аудитории, в то время как игра League of Legends сейчас присутствовала только на ПК-рынке. Хотя она своим присутствием давила на два других рынка, ее власть была сильно ограничена. Если он хотел расширить базу игроков, то он не мог и дальше сидеть только на одной платформе. Пока Чень Мо размышлял, Сзауч Жо со вздохом подошел и сел рядом с ним. «Чего такой хмурый? Опять проиграл?» — с любопытством спросил Чэнь Мо. Не упоминая об этом, лицо Сзауч Жо исказилось. «Я опять слил ранг». Чэнь Мо с сочувствием похлопал его по плечу. Сзауч Жо сказал, будучи явно очень недовольным. «Ах, почему я всегда сталкиваюсь с такими тиммейтами? Я хочу побеждать, но мне всегда попадаются овощи». Чэнь Мо улыбнулся. «Сзауч Жо, ты начнешь побеждать, когда встретишь свою родственную душу, которая будет очень хорошо играть. Да и разве то, что ты то поднимаешь ранг, то сливаешь его, не означает, что ты играешь примерно на этом уровне? Если ты думаешь, что играешь на последнего претендента, то почему ты до сих пор не забрался на вершину?» Сзауч Жо был поражен. «Я чувствую, что то, что ты сказал, имеет смысл, но я все равно хочу наконец вылезти из этого болота, но эти школьники всегда все руинят». Чэнь Мо рассмеялся. «Ты думаешь, что они играют только в твоей команде? Разве ты не можешь быть более спокойным и просто играть так, как нужно?» Сзауч Жо пробормотал. «Но, мне действительно кажется, что в противоположных командах обычно нет школьников. Эх, может ты как-нибудь ограничишь их?» Чэнь Мо посмотрел на него как на не очень умного человека. «Создай какую-нибудь игру, которая привлечет внимание всех школьников мира, и после этого спокойно поднимай ранг». Сзауч Жо спросил, «Разве это реально? Сейчас они уже не такие, как раньше. Они любят играть в такие дорогие игры, как League of Legends, и особенно сильно им нравится мультяшный стиль и чувствовать себя героем». «Эх», Чэнь Мо рассмеялся, «Тебе не нужно беспокоиться об этом, им определенно понравится кое-что новенькое». Игра League of Legends спокойно развивалась уже больше года. С постоянно растущей популярностью League of Legends игры жанра моба также начали набирать обороты. Но с учетом неподвижного гиганта в виде League of Legends никто не мог обосноваться на ПК-рынке. Какая игра вообще могла поколебать позиции первооткрывателя, причем такого качественного? А так как виртуальная среда не особо подходила для подобного типа игр, многие сосредоточились на мобильном рынке.